Глава 22. Споры быстро вспыхнули и быстро утихли. Экипаж категорически отказывался брать деньги. Как заявил Чебран, нанимались за хлеб и воду, так спасибо и за кипяточек. Чак активно поддержала. Ивану пришлось сурово сдвинуть брови и напомнить, что раньше он платить не мог, нечем. А теперь может, есть чем. И может более чем щедро. А потому... Иван нахмурился еще больше и принялся вслух высчитывать, какой оклад положен профессионалу класса А, задействованному на сверхдальних рейсах, с ненормированным рабочим днем, если работа связана с риском для жизни, с высадкой на неисследованные планеты, экстремальное пилотирование в режиме космонавта-испытателя, а потом умножил все на 6. «Почему на 6?» – испугалась Чака. «Правильно», – одобрил Иван, – «на 10». «Что ты, Ваня? Максимум на 2?» – еще больше испугалась Чака. «На 8», – провокационно уточнил Иван. Предсказуемо сошлись на 5. «Ваня!» – ахнула Чака, взглянув на экран своего коммуникатора. «Да мне столько денег на лучей за 3 года не заработать бы!» «Значит, плохо ценят они своих лучших сотрудников», – пожал плечами Иван. С Чебураном вышло сложнее. Коммуникатора у него не было. Предлагали купить еще в прошлый прилет на Вегу, но Чебуран только испуганно открещивался от внезапно разворачивающихся перед ним трехмерных изображений с дисплея. Благо, Лика вспомнила о древнем способе оплаты – картой. Уточнили, принимают ли карты на Веге. Оказалось, еще принимают. И Чебурану торжественно выдали карту Вегабанка. «Это что ж за деньга такая странная?» – пытался рассмотреть карту на просвет Чебуран. «И сколько ж на эту деньгу купить можно?» «Много», – коротко ответил Иван. «И на новую одежу хватит», – не поверил Чебуран. «Примерно на 300 новых, шикарных костюмов ручной работы от индивидуального дизайнера», – прикинул Иван. «Только зачем? Закажи в синтезаторе. Выберешь модель, синтезатор просканирует твои параметры, и вуаля, ты в новом костюме. Совершенно бесплатно». «Так на что ж тогда деньги тратить?» – растерялся Чебуран. «Бесплатно кормят, одевают, обувают. Своя каюта, опять же, бесплатно. Зачем мне деньги, Вань?» «Ну, не знаю», – Иван почесал затылок. «Ну, украшение себе купишь какое-нибудь. Всякие рубины, сапфиры, бриллианты, конечно, синтезировать можно, но невыгодно. Да и красивее, когда естественные. Говорят, сам-то я не гемолог, как понимаешь». «А кто такой гемолог?» «Это специалист по драгоценным камням». «А, ювелир, значит». «Пусть будет ювелир», — согласился Иван. «Главное, что я не он». «Ладно», — вздохнул Чебуран, пряча карточку в карман. «Разберемся». «Ну что, флебустьеры?» – нетерпеливо окликнула Лика. «Все пиастры и дублоны поделили. Чебуран, если что непонятно, я тебе потом объясню. Внезапно разумный ты наш. А теперь живо мыть руки и за стол. В сегодняшнем праздничном меню. Терины с пюре зеленым, ветчина с языками копчеными, заливное из гусиной печени, семга глассированная, стерляди паровые, консоме с трюфелями, суп раковый, оленина, печеная на углях, рябчики с пармезаном и каштанами, бараньи ребрышки с фасолью, мясо дикой козы с брусникой, котлеты по-пожарски, каша гурьевская. На десерт шарлотка Ренессанс, мороженое по-царски, фрукты, соки, джемы, морсы». «Дык, это же царский стол!» – ахнул Чебуран. «Нечто тут такое на Веге водится. И семга, и рябчики, и вообще». «Глупый ты, Чебуран!» – вздохнула Лика. «А еще разумным числишься. Столько времени с нами, а так и не привык. Что-то синтезировано, что-то консервы открыла. Но главное, что знаменитый кок и выдающийся шеф-повар Лика все это взяла и приготовила. С любовью. К делу. А консервы – ерунда. Мы завтра опять холодильник доверха набьем, правда, капитан?» «Правда», – солидно кивнул головой Иван. «Вот, вот какой капитан у нас», – неизвестно кому похвалилась Лика. «За это капитану можно рюмочку пиратского рома». Чаки тоже». «А мне?» – вскинулся Чебуран. «А ты что, в кабаке родился, в вине крестился?» – завела Лика знакомую тему. «Тот себе вредит, кто в рюмку глядит». «А мы пьем и посуду бьем», – обрадовался Чебуран. «А кому не мило, тому врыло». «Добр, детинка, да лиха хмелинка», – не отстала Лика. «Где кабачок, там и мужичок». «Пьяница, как курица, где ступит, тут и клюнется». «Стоп, стоп», – поморщился Иван. «Такой день, победный, а вы опять за свое. Чебуран, как капитан, разрешаю тебе выпить». «А я, может, и сам не хочу», — гордо взъерошил усы Чебуран. «Руки мыть!» – чуть не взвыла Лика. «Стынет же! Я тут старалась, а они...» «Идем, идем!» – заверил Иван. «Бежим!» – поправил Чебуран, принюхиваясь. И в самом деле по всему кораблю плыли такие слюновыделительные ароматы, что весь экипаж, толкаясь, помчался в умывальный отсек. Ужин прошел торжественно. Сразу три внутренних манипулятора с перекинутыми через левый щуп белоснежными полотенцами прислуживали каждому из присутствующих, ловко меняя тарелки и подливая прохладительные напитки. Из солидарности с Чебураном от алкоголя отказались и Иван, и Чака. Сами блюда были божественными и таяли во рту. Хотелось есть и есть. И даже когда через полчаса Иван с удивлением обнаружил, что совершенно объелся, глаза продолжали выискивать еще лакомый кусочек. Похвалы Лике сыпались без перерыва. И Лика с экрана мило краснела и смущалась, и предлагала добавки. Наконец сдались все. Сытно отдуваясь, члены экипажа отодвинули стулья подальше от стола, потому что в него упирались распухшие животики, отложили ложки-вилки, вытерли губы и пальцы салфеткой. Шустрые манипуляторы принялись бесшумно убирать со стола. «Чебуран?» – с намеком позвала Лика. «А что ж, я завсегда», – бодро ответил Чебуран, и один из манипуляторов тут же протянул ему гитару. Тут же Лика приглушила свет в кают-компании, а на широком во всю стену экране загорелись свечи. Чебуран чуть тронул струны и запел. Песня была о том, как влюбленный юноша, подарив любимой девушке обручальное колечко, вынужден уехать по торговым делам. На целый год. А девушка ждет. Месяц, полгода, год. Уже больше года прошло, а девушка все верно ждет. Каждый день, каждый час. Обычно хриплый голос Чебурана волшебным образом изменился. Нет, он остался хрипловатым, но стал каким-то душевным, проникновенным, чувственным. «Даже лютой зимою свою дверь не закрою, и трескучим морозом назло, и в пургу, и в ненастье буду ждать свое счастье и молиться, чтоб другу в пути повезло», — выводил Чебуран. Девушки синхронно зашмыгали, Лика носом, а Чака уж бог знает чем. «Ваня, а ты почему не женат?» — спросил вдруг Чебуран и заторопился. «Меня про жену не спрашивай. Сказано, не помню. Но ты-то почему?» «Как-то не сложилось», – пожал плечами Иван. «Сперва попал в отряд звездопроходцев. Какие женилки? Экспедиции в такие дыры, что неизвестно, вернешься ли. А если вернулся, пара недель на реабилитацию и снова фьють? Оно, конечно, романтика, но к женитьбе не располагает. Потом влип в переделку. Я рассказывал, это как раз недалеко от Бетельгейзе. Ну, по космическим меркам, конечно. Долго штопали. Опять же, реабилитация. Тоже, знаешь ли, на танцульке не попрешься, когда нога не слушается. Потом заштопали все же, дали пенсию, и я решил вернуться на Землю. А к звездам тянет нестерпимо. Устроился пилотом в компанию «Пегас» на тяжелые транспортники. Да рассказывал же я все это. Ну и опять, далеко не идиллия, если мотаешься от планеты к планете. Неделю в пути, два дня дома и опять в путь. Нет, мне нравилась работа, но вот жениться». «И что же?» – осторожно уточнил Чебуран. «К женщинам ни-ни? Не тянет?» «Почему?» – удивился Иван. «Я нормальный мужик. Были женщины, разные, чаще за плату в каком-нибудь космопорту, но были и так, по взаимному желанию. Они, кстати, как правило, дороже обходятся». «Это да!» – ухмыльнулся Чебуран. «Бывает, что ты к ней с цветами и с тортом, и стишки в альбом, и романс под окном. А потом идешь к той же мадаме». «К какой мадаме?» – не поняла Лика. «К ближайшей!» – отмахнулся Чебуран. «Потому желание пылает, а не погашено». «Ой, опять просветление, что ли? Откуда я все это?» «Не помню». Чебуран сгорбился и помрачнел. «Ладно», — поднялся Иван. «Объявляю торжественный вечер нашей победы оконченным. Но веселый Роджер плещет на ветру. Мы просто встали в удобную бухту запастись водой и провизией. Всем корсарам 2 дня отдыха. И за эти 2 дня решить, куда отправится наша каравелла в дальнейшем. Решать буду, конечно, я, но предложение жду от каждого. Предлагаю найти какое-нибудь райское местечко для отдыха, хотя бы на недельку. Денег у нас и на 3 года отдыха хватит, но ведь надоест, по себе знаю. Итак, команде стричься, бриться, стираться, мыться, песни петь и веселиться. Все». «А, господин старший диспетчер», — обрадовался Иван, прогуливаясь на следующий день. «Вы вроде собирались провести у нас таможенный досмотр. Когда вас ждать?» «Бросьте, господин Наковальнов», – недовольно зыркнул на него старший диспетчер. «Вы отлично понимаете, для чего я планировал провести этот досмотр. Но причина для этого очевидным образом исчезла. Для чего же я буду свое время тратить? Или время своих подчиненных? Вы думаете, у меня других дел мало? Можете поверить, при таком огромном хозяйстве их у меня много». «То есть», — уточнил Иван, — «вы не будете возражать, если в ближайшие дни мы подадим заявку на вылет?» «Опять с неопределенным курсом?» — строго покосился на него старший диспетчер. «Подыскать достойную планету для пикника? Опять на недельку-другую?» «Вот именно, именно для пикника». «Летите вы себе куда хотите», — устало ответил старший диспетчер. «До вашего здесь появления у меня проблем было меньше, ей-богу. И опять станет меньше, когда вы улетите». «Ну что ж, постараемся сегодня-завтра избавить вас от нашего присутствия», — вежливо пообещал Иван. «До свидания, господин старший диспетчер». «И судьбой дракона не поинтересуетесь?» — подозрительно сузил глаза тот. «Нет», — беззаботно ответил Иван. «Я уже говорил, теперь это не наш дракон». «Забрал господин Шегран дракона», — проворчал старший диспетчер, «и уже отправил на свою родную планету». «Ну и пусть его. Всего хорошего», — повторил Иван и пошел прогулочным шагом дальше. Чебурана он увидел у сувенирного киоска. Тот стоял в модной кепке, в солнечных очках-хамелеонах и что-то с любопытством разглядывал на прилавке. «Что присмотрел?» — полюбопытствовал Иван. «И, кстати, а почему не заказал кепку в синтезаторе?» Чебуран быстро кинул взгляд вокруг. «Не понимаю я ничего в этом вашем синтезаторе», — пробормотал он вполголоса. «Спросил, конечно, Лику, как она начала про углероды, углеводы да углеводороды, и понял я, что ничего не понимаю. Оказывается, это все разное, Ваня. Ну, головой покивал для солидности, да пошел себе, а то опять назовет внезапно разумным». «Нет, Ваня, ты не думай, я не обижаюсь. Я ж понимаю, что это она не для обиды, не для насмешки, и не со зла, так, дружеское подтрунивание». Просто ей тоже хочется вот так, как люди, чтобы тебе подстать. «Ладно», — вздохнул Иван, — «про синтезатор я тебе сам все объясню и покажу. Дело не хитрое. А про углеводороды? Тут штука в том, что мы с тобой наполовину из угля состоим». «Да ладно!» — испугался Чебуран, щипая себя за кожу на руке. «Нечто из угля!» «Ну, не из самого угля», — усмехнулся Иван, — «но из его химических соединений. Очень сложных, признаться, соединений. И не только мы. Трава, деревья, животные, рыбы, птицы. Поэтому и в синтезаторе, в резервуар заложен в основном уголь. Точнее, спрессованная угольная пыль. Конечно, еще спрессованная металлическая пыль, но еще с десяток самых важных элементов. Небольшие баллоны с кислородом, водородом и другими газами. Синтезатор выбирает нужную ему пыль и каждую пылинку вообще на молекулы разбивает. А потом лепит из молекул то, что задано. Так что синтетику он тебе насчет раз смешает и сделает. Вроде твоей кепки». «Со сложными соединениями труднее. Помнишь гитару? Пришлось для синтезатора отдельно закладывать древесные аналоги, которые он расщепил не на молекулы, а на цепочки молекул, а потом снова собрал и склеил». «Ой, да ладно. Главное уметь нужные кнопки нажимать. Я тебе потом на Мустанге все подробно покажу. Как выбирать, как формировать, как задавать программу. Ребенок справится». «А вот такую штуку он тоже может?» — ткнул пальцем Чебуран в витрину. На витрине, в нескольких сантиметрах от поверхности, парило стилистическое изображение космодрома Веги. Сувенир. Не сам космодром, конечно, только парящий, слегка пульсирующий голубовато-белым цветом шарик, чуть приплюснутый из полюсов, символизирующий саму звезду и вращающийся вокруг шарика крошечный диск, означающий космодром. Разумеется, никаких подпорок, все на крошечном антиграве, вставленном внутрь. «Вообще говоря, может». Рука Ивана привычно потянулась к затылку, но быстро отдернулась. «Но только если все по отдельности делать. Отдельно оболочку, отдельно начинку, потом все вручную собирать. У нас синтезатор простенький, не то что на заводах, где вообще любую хрень сляпать можно. Для нас такой сувенир купить проще». «Ага», — обрадовался Чебуран. «Я именно так и подумал, что купить проще. Сколько стоит?» 8 кредитов за все», — объявил продавец-андроид. «Вань, это много?» — шепотом уточнил Чебуран. «А вообще пустяк», — также шепотом ответил Иван. «Несущественная сумма». «Вы будете брать?» — уточнил андроид. «Денег у нас девать некуда», — хмыкнул Чебуран, запуская руку в карман. «Потому как кошеля купить не на что». И торжественно протянул продавцу недавно приобретенную карточку. Андроид пикнул карточкой и протянул ее обратно. Чебуран принял карту и опять тщательно ее осмотрел. Поднял взгляд, Иван ему успокаивающе кивнул. И только тогда Чебуран спрятал карточку опять в карман. «Ты погляди, Вань!» — радовался Чебуран как ребенок, отходя от киоска. «Я ее, понимаешь, на руки беру, а она над ладонью летает. Чудо!» «Чудо!» — согласился Иван. «Чудо, сделанное человеческими руками, мозгами и его электронными помощниками. У меня в каюте похожее есть, только там солнце и наши планеты». «С «Серьезно?» — вытянулось лицо Чебурана. «Вань, давай меняться!» «Нет». «Ну, давай я у тебя ее в карты выиграю. Сыграем банк?» «Ты не понял», — объяснил Иван. «Зачем меняться? Я тебе так подарю, а себе новый куплю, когда в тех краях будем». «Не-е-е», — покачал головой Чебуран. «Так неинтересно. Ладно, авось попозже на зеленом сукне склеснемся». «Вряд ли». «Не зарекайся, Ваня», — лихо подкрутил пальцем усы Чебуран. «Ты меня знаешь, я любого уболтать могу». «Серьезное положение требует серьезных решений», — мрачно заявил Шигран. «Ого», — полунасмешливо отозвался брат. «Ты уже древних римлян цитируешь?» «Каких еще римлян?» «Был такой народ у людей в древности. Один из полководцев примерно так и выразился. Отчаянные времена требуют отчаянных мер». «Ну, допустим, положение у нас еще не отчаянное», — поморщился Шигран. «Но мы получили тяжелый удар. И финансовый. И что гораздо серьезнее, удар по имиджу. Кто с нами будет иметь серьезное дело, зная, что о нас можно ноги вытирать? Нужно кардинальное решение». «Такие решения потребуют и других финансовых расходов», — вздохнул Шипров. «А может, даже и финансовых потерь». «Плевать», — коротко отозвался Шигран. «Новые деньги заработать получится в 100 раз быстрее, чем новый имидж. Думай, братец, думай». «Ну что ж...» Шипров откинулся всем телом на спинку, отчего фибергласовое кресло протяжно заскрипело. «Давай подумаем, куда они полетят». «Куда угодно», — отозвался брат и скривился. «Денег у них надолго хватит». «Сперва куда угодно», — согласился Шипров. «Но не насколько угодно. Это не тот тип разумных, которые бесцельно проводят время на пляже и в игорном зале». «То есть у них появится цель», — ухватил идею Шигран. «Какая? Явно не про бизнес, они в этом ничего не смыслят». «Если бы они сунулись в бизнес или хотя бы в игорный зал, это было бы для нас удачей», — проворчал Шипров. «Потому что очень быстро они денежки потеряли бы, и им пришлось бы опять браться за все дела подряд». «Нет, это был бы слишком шикарный подарок судьбы, поэтому надеяться на это мы не будем». «Тогда какая у них еще может быть цель?» — нетерпеливо уточнил Шигран. «А куда будет путешествовать тот, кто может путешествовать куда угодно?» — задал встречный вопрос брат. «Куда угодно?» — растерялся Шигран. «Нет, никуда угодно», — дернул уголком рта Шипров. «К примеру, Наковальнов не поведет свой корабль в зоны риска. Он уже достаточно рисковал в своей жизни и не захочет еще рисковать экипажем. Курорты? Мы уже посчитали, что курорты его экипаж займут ненадолго. Так куда?» «И куда же? В мегаполисы?» «Очень вероятно, что они посетят мегаполисы», — одобрительно кивнул Шипров. «Бродяги с окраин часто стремятся посетить мегапланеты с мегаполисами. Всякие мегатеатры, мегаконцерты, мегаразвлечения. Только бродяги там редко приживаются. Кроме всех прочих мега, там еще и мегасуматоха. А бродяги к такому непривычны. Они с непривычки всеми этими мегазрелищами за неделю так обожрутся, что тошнить будет». «И куда же они полетят?» «А куда летят все путешественники после того, как достигли цели путешествия?» «Кажется, я начинаю тебя понимать, братец». Шигран тоже откинулся на спинку кресла. «Чака?» — искренне удивился Иван, увидев паучиху, выходящую из дверей салона медицинской техники. «Что-то случилось?» «Нет», — слишком быстро ответила Чака. «А что же ты тут делаешь?» «Ну...» — смутилась Чака. «Хожу, гуляю». «Это я хожу, гуляю», — возразил Иван. «Но меня не тянет на прогулках в медицинские заведения. Признавайся, что случилось? Педипальпа, которую обожгла на планете Мышкина? Ожоги от драконов? Заболела какой-то вашей паучьей болезнью? Что?» «Ваня», — постучала себя педипальпой по голове Чака. «Оглянись. Это не медицинский центр. Это салон медтехники. Техники, Ваня. А я кто? Я техник». «Хорошо», — согласился Иван. «И что тебе нужно в салоне медтехники?» «Ну, я купила кое-что», — ушла от прямого ответа Чака. «Что может мне понадобиться как технику?» «А почему ты не пошла в магазин механики?» — не отставал Иван. «Ты знаешь, кому принадлежат на Веге магазины механики, ремонтные мастерские и даже свалки с ненужными запчастями? А я тебе скажу, Шиграну они принадлежат». «И что?» — не понял Иван. «Ты боишься, что тебе поставят некачественные детали? Глупость, тебе продадут их прямо с витрины». «Ваня», — как ребенку объяснила Чака, «я уже продиктовала Лике список приборов и деталей, которые стандартно выходят из строя при прыжке. И она уже заказала их как раз в магазинах механики. Но я не хочу, чтобы Шигран узнал, какие приборы и инструменты мне нужны помимо стандартных. Ты не забыл, что наши двигатели модифицированы? И не думай, что Шигран дурак. Он не дурак, Ваня. А если я закажу что-то медицинское, а потом разберу и использую у себя, он об этом даже подозревать не будет. Я понятно объяснила?» «Яснее некуда», — заверил Иван. «Только один вопрос. Ты здесь что, на свои деньги покупаешь?» «И что? Имею право». «Не имеешь», — покачал головой Иван. «Все, что пойдет на ремонт, восстановление или модификацию «Мустанга», должно быть отражено в соответствующей статье расходов. Иначе это будет мошенничеством, а меня признают жуликом. Бухгалтерия. Так что будь добра, сообщи обо всем, что ты закупила Лике, а я верну тебе стоимость покупки. И даже не думай мне возражать. Вопросы есть? Кругом. Шагом марш».